Мне часто приходилось слышать из уст Марьи Степанны: «Твой отец — негодяй». Я обижался и верить этому не желал. В глубине детской души я твердо знал, что мой папа чудный, добрый, красивый. По профессии он был адвокат и довольно известный. Уже потом, много позже, я узнал, что его очень любили и ценили как сердечного, отзывчивого человека и блестящего юриста. У него была огромная клиентура, почти сплошь состоящая из бедных людей, которых он защищал безвозмездно. Да еще и помогал семьям своих подзащитных. На это нужны средства, и отец параллельно вел громкие процессы, за которые получал большие гонорары. Впрочем, денег этих не было видно. Куда девались они? Этого никто не знал. Тщетно доискивались родственники, деньги исчезали куда-то. А жил отец скромно, не пил, не кутил, не играл ни в карты, ни на бирже. Так или иначе, но после его смерти ничего, кроме подарков от клиентов, в доме не осталось. Хоронили отца в маленькой Георгиевской церкви. Товарищи вынесли его гроб, чтобы поставить на колесницу катафалка, и вдруг огромная тысячная толпа каких-то серых, бедно одетых людей, заполнившая площадь перед церковью, быстро оттеснила маленькую группку киевских юристов. Отобрав гроб с телом отца, толпа на руках понесла его к кладбищу, а колесница везла венки. Никто ничего не мог понять, что это за люди, откуда взялись они. Оказалось, все это отцовская клиентура. Какие-то женщины вдовьего вида, старики, калеки, дети, рабочие, студенты, мелкие чиновники, бывшие люди. Бедный и темный люд, дела которых он вел безвозмездно, которым помогал и поддерживал. Они никого не подпустили к гробу, кроме меня и сестры. Нас вела нянька. Ни одного человека. «Это было странно и страшно», — рассказывал мне потом один из его товарищей. «Даже полиция не понимала, в чем дело». Зато теткам тут все стало ясно. Вот куда девались его заработки. Смерть матери последовала от неудачной женской операции. Результатом ее было заражение крови. Она сгорела в несколько часов. Отца не было в Киеве. Уезжая по делу, он строго-настрого запретил ей это. Но застал ее уже в гробу. По-видимому, он очень любил мать, потому что переживал ее смерть тяжело. Постепенно его товарищи стали замечать за ним какие-то странности. То он отказывался от самых выгодных процессов, то растрачивал свой темперамент на явно безнадежные дела, точно желая пробить стенку лбом, то вдруг начинал заговариваться. Иногда во время защитительной речи, когда дело уже почти было выиграно, он вдруг останавливался, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг выходил из зала заседания, иногда и совсем исчезал из здания суда. Стали следить за ним. Оказалось, что он ездил на кладбище, где была похоронена мать. Как-то ранней весной его нашли без чувств на ее могиле. Он лежал ничком во фраке, как был в суде, упал манишкой на снег в распахнутом пальто. Его подняли, привезли домой, он заболел. У него началась скоротечная чахотка. Больше он не встал с постели. Однажды у него горлом хлынула кровь. В доме не было никого, кроме 10-летней сестры. Она еще догадалась подать ему таз, но поддержать его не смогла. Обессилев, он упал на подушку и захлебнулся кровью. После смерти отца сестру забрала старшая сестра матери, Лидия Степановна, которая была замужем за губернским землемером Трофимовым и жила в Ковно. Как жилось моей сестре у Трофимовых, я не знаю. Только Надя всегда плакала, когда вспоминала об этой жизни. Мне было твердо сказано, что никакой сестры у меня нет. Надя то же самое объявили обо мне. Так мы и жили, оба зная, что у нас нет никого на свете. Но судьба решила иначе. Однажды, перелистывая журнал «Театр и искусство», я прочел...